«И куда благородный господин желает?» — спрашивает Клячка, поворачиваясь на козлах и глядя через плечо, и слеза грязной серости перетекает с материала его потертой шинели на бородатую рожу, под меховую шапку, а оттуда уже на воротник и рукава Клячка сливаются потоки розового, белого и черного цветов. «Куда?» — я оно водит языком по десне. «А знаете вы, добрый человек, какую-нибудь гостиницу, заезжий дом, какой-нибудь пансионат с комнатами, где цены человеческие, а сам чтобы был не слишком паршивый?» На что Клячка широко оскалился в своей взлохмаченной бороде, при этом оказалось, что даже щербатый он был точно так же, как Василий. Семья, кровь слабых зубов и быстрого языка. Поскольку он уже щелкнул кнутом и дернул вожжи, сани тронулись, зазвенели тяжелые бубенцы и упряжи, а Клячка говорит: «Благородному господину повезло, что попал на человека, который знает город, как свои кальсоны, а поскольку сердце доброе, то завезу вас не в какую-то дыру завшивленную, а в дешевую и вполне приличную гостиницу, в которой Шурин работает, могу поручиться за него». Впрочем, в свое время это была знаменитая и дорогая гостиница, правда, пришла в упадок, не та уже репутация и клиенты, равно как весь Уйский квартал и бывшие Глазковское предместье, когда на левом берегу в последние годы кучно стали селиться китайцы и мужичья безземельная, изгнанная вечной зимой из сибирских столыпинских деревень. «Так, так, ваше благородие, все это зло от чужих приблуд и ледяных чертей, дай бог, чтобы огнем их в ад смело. Ну, пошел», — спросила у него про мираже стекольные очки. Тот ответил, что они против снежной слепоты и черного сияния. Спросила его про трупы на мачтах. «А, господин, это уже дело бурятских шаманов, нанятых Победоносцевым и городской думой», и при этом сплевывает, одной рукой крестясь, а второй, с кнутом, указывая на зимнозовый перст башни Сибирхожито, точащий над городом и стремящийся прямо в небо. «Но зачем же им они?» — допытывается я оно, «эти покойники, с которыми так жестоко поступили, оскорбление ведь для Бога и людей». «Стерегут», — отвечает, «чтобы враг не прокрался по дорогам мамонтов». «Значит, тот самый мамонт на стене вокзала, тоже для того?» Мужик снова крестится, взывая к спасителю. «Нарисовали», — говорит, «в знак войны с братьями своими, чтобы господа могли больше рублей зарабатывать на сокровищах подземных». «Ну этот барабан, барабанный бой настойчивый, это что?» «А, это, люты». Старый Иркутск появился на правом берегу Ангары. Уйский квартал, построенный после большого пожара, лежит на левом берегу, к северу от Иркуты Кайской горы. Вроде, следовало бы свернуть на мост Мелехова, но все ездят по льду, река навскрывалась уже 14 лет. Говоря по правде, даже сложно высмотреть береговую линию Ангары. По льду проходят тракты и улицы, неотличимые от городских. «Вот так, по которой сейчас едем», — объясняет Клячка, у которого рот не закрывается, несмотря на мороз, для него, возможно, и не столь докучливый, это самое важное. Это главное от Ангары, ящика и памятника государя императора Александра III через весь правобережный Иркутск проходящее, вот это, Амурская, а вон там, Тихвинская площадь, туда вон отходит улица Тихвинская, где стоит старая церковь с копией чудотворной иконы, к которой люди со всей Сибири сходятся, по Божьей воле от пожаров уцелела. Ведь, к примеру, Большой Казанский собор, о котором благородный господин должен был слышать, в них не устоял, не слышали. Да, это ж как люди забывают. А вон там дальше, вон, на его месте холодпромышленники поставили собор Христа Спасителя, еще больший, посмотрите, посмотрите. Он размахивает кнутом во все стороны тумана, в котором не видно ничего из того, о чем Клячка рассказывает. Зато я оно видит меленькие искорки потвита на его шапке, на шее, на бороде, когда он поворачивает голову, на рукавах шинели. Искорки маленькие, но очень выразительные, а может, это мираже стекло делает их такими заметными, я оно глядит над стеклами. «Нет, вот теперь они еще более яркие». «Долго вы тут живете?» – спрашивает у Клячка. «А, господин, я в Байкальском краю родился, я сибиряк». Я оно присматривается сквозь очки. «Все так, как говорил Почингла, половина из них – это лютовчики». Когда сани скользят по льду Ангары, ветер, идущий по широкому руслу реки чуть ли не от самого Байкала, разгоняет морозные испарения, и можно глянуть чуть дальше к северу и югу, на старый железнодорожный мост, по которому недавно проехала на восточный берег, на новый мост имени Григория Мелехова, весь из зимноза, видимый исключительно как скопление радуг, отблесков и синего зарева, Настолько тонкая и кружевная его конструкция, лишенная мостовых пролетов, прогонов и опор, на фантастические формации соплицова или гигантского гнездолютов, нагроможденного на конном острове, наросли наросли, словно руины хрустального дворца царицы зимы посреди белоцветной ледовой равнины. А поскольку туман разошился, на все это сверху стекает свежее солнце летнего утра, зажигая серебристые искры на льду и снегу, взрывая на мосту зимнозовые рефлексы. Прекрасно видно и городское движение по Ангаре, в ту и другую сторону направляются группки и потоки пеших, двигаются десятки саней, в большинстве своем, одинарных и двойных упряжек, как у Клячка, но есть и тройки, имеются тяжелые товарные сани, которые тянут упряжки четверней и шестерней, загруженные доверху кучами всякого товара, корзинами угля, вязанками дров. И у всех, помимо звонких колокольцев, имеются мираже стекольные лампы, одна сзади, другая спереди. Так что, даже в тумане, если тот не слишком плотный, видны мелькающие в туманах белизны калейдоскопически меняющиеся двойные звезды, и слышно неустанное дынь-дзынь-дзынь колокольчиков. Въехавший в левобережный Иркутск, вновь холодную сырость, не нарушаемую ветром, замечаешь смену тона-колокольцев. В тумане звуки разносятся по-другому. Некоторые звуки он заглушает, некоторые приближает к уху, как, например, вот это сонное бубнение, растянутое во времени словно скрип тормозящей граммофонной пластинки. Это что же, какой-то люд сидит на уиской. Клячка, сворачивая на широкий проспект, указывает кнутом на юго-восток. Вон, где старый вокзал и развалины Иннокентьевского до пожара, говорит. Так вот здесь проходит ближайшая дорога Мамонтов. А вот через чертову руку морозник не проходил уже больше года. Пру-ру. Он останавливает сани. Что за чертова рука? Допытывается я оно. Да вот, смеется мужик, спрыгивая с козела и хватаясь за багаж. Вот и гостиница вам обещанная, прошу. Мираже стекольные фонари по обеим сторонам вывески, на которой нарисована когтистая лапа, поросшая черным волосом. Черная краска лапы жирными пузырями перетекает на серо-белый фасад каменного дома, а эти белизна и серость, в свою очередь, скапывают на снег. Туман же верно повторяет цвета фонаря, по всей длине и ширине проспекта. Я оно на мгновение закрывает глаза. Даже если мест нет, чего-нибудь найдем, стрекочет Клячка, я ваше благородие обязательно поселю. Я оно выпускает из легких облака теплого пара и входит в чертову руку. Хозяин перечисляет услуги, ценники и учтенные в них удобства, типа канализации и туалета на каждом этаже, опять же, постель без насекомых. Клячка внес багаж, я оно сунула ему щедрую оплату. Нужно избавляться от навыков расточительного графа Гиера Саксонского, за комнату платит всего за два дня наперед, отдельными рублевками, отсчитываемыми из тонкой пачечки. Кашляет сквозь перчатки. Устал после долгой поездки, говорит я оно хрипло, бумаги оформим, когда высплюсь. Огромный китаец без усилий берет сразу все тюки и мешки. Хозяин ведет на второй этаж, здесь уже тепло, я оно расстегивает тулуп, снимает шапку. Хозяева глядят на башку в синяках, но только сразу с утра, говорит хозяин, открывает комнату, вручает ключ. А почему такое название негостеприимное, спрашивает я оно, чтобы сменить тему, почему чертова рука? А, так здесь знаменитый английский чародей проживал, по имени Кроули. Приехал Лютов узнать, чарами своими умственными на них подействовать, даже с его благородием Александром Александровичем Победоносцевым беседовал. Но как-то раз отправился в Чимар до бани в Соплицово и не вернулся. Внизу у нас столик имеется с его шахматами, которыми игрывал он долгие партии с отцом Платоном из Собора Христа Спасителя, последующим экзархом 217, у православных христиан, глава отдельной, самостоятельной церковной области, энцикл, словарь. У нас и снимок имеется, то есть, Кроули, на котором черным огнем в камеру глядит. А ежели какой еды захотите после времени, заранее предупредите, и сами в печку не подкладывайте, а то прибавим к счету. Приятного сна, спите забыте. Ушли, спите забыте. Это что же забыть надо? Обессиленно уселась на высокой кровати, застеленной выцветшей накидкой и украшенной пятью подушками, одна на другой, меньшая на большей. Из угла, от большой печки, с кафельными плитками, разрисованными цветами и зверями, шли волны жара. Инстинктивно помассировала правую руку. На противоположной стене висела небольшая, темная икона. На столе под окном стояли две наполовину сгоревшие свечки. В окна было вставлено мираже стекло, так что даже после того, как сняло очки, весь законный мир разливался в стороны, будто краски на палитре пьяного художника. Весь мир это, значит, туман и те несколько крыш в нем, широкий холст неба, а на нем, черная кость башни Сиберхожито, тунгетитовые купола собора Христа Спасителя. Били барабаны, я оно наставило ухо, били барабаны, и играла музыка. Понятно, квартал не самого высокого пошиба, еще не полдень, к тому же, пятница, рабочий день, а тут из соседнего дома громкая музыка с песнями и пьяными окриками доходит, несмотря на толстые стены и плотно закупоренные окна. Кабак, не кабак, забава идет на всю катушку, скоро можно будет ждать отзвуки ссоры до драки. Под звуки гармошки и балалайки мужики вопят неприличные частушки, хохоча после каждой. Француз пощупал, фриц обмерил, китаец зельем притравил, на дуэль поляк их вызвал, лютым хер отморозил. Я оно разделась, умылась не сильно холодной водой из миски, перекладывая вещи из мешков в шкаф, обнаружила старую Библию, подписанную семейством неких Фейцевых, открыла на первом попавшемся месте, ткнула пальцем в строку. Понятное дело, Иов, 37:10. От дуновения Божия происходит лед. Сразу же вспомнилась библейская проповедь Зайцова. Будет ли ближе к Богу мир, замороженный в единоправде и единофалыш? Есть, есть. Нет, нет. А что больше, то от лукавого. На мгновение свернулись локоны тумана над крышами, и вдалеке, подвешенная над берегом Ангары, заблестела на солнце округлая туша люта. Есть, есть. Полюбил царь Распутина. Тот премьеру в рожу плюнул. Струве пал перед Мартыном. Под Байкальским льдом, скотина. Дело в том, что и вправду я оно было уставшим и не выспавшимся. С самой станции зима не сомкнула глаз. Пересчитав и свернув вместе все банкноты, по старому обычаю сунула их в бумажник вместе с документами в изголовье кровати. Из бумаг вытащила рекомендательное письмо Альфреда Тейтельбаума. Через день-два придется предстать перед чиновниками Министерства зимы и сказать им громко и четко, так и так, нет и нет, но будет лучше вначале воспользоваться знаниями и советом дружелюбно настроенного туземца, кого-нибудь, с кем не познакомилась в Транссибирском экспрессе, кто не слышал о сыне Мороза, кому неизвестны враги о Бенедикте Ярославском, расспросить его о людях, о властях, про работу Сиберхожито. Может оказаться, что намерение министерства даже слишком очевидно. Может, господина Рапацкого удастся просто переждать. Возможно, я оно выкрутится из всего этого без проблем, и эта единственная заковыка решится сама собой. Еще до того, как доберется сюда доктор Тесла со своими машинами, до того, как он эти свои машины запустит, перед тем, как он их на лютах испробует, и до того, как придумает способ вывести те электрические насосы и моторы в. Киснет кровь и глазья стынут. Жить не сладко снова. Кто увидел морду страшну? Победоносцова затянула перкалевые занавески, что кабацких голосов и медленно ухающего барабана не заглушило, но, по крайней мере, ледовое сияние, солнечный свет, профильтрованный туманом, перестал поступать в комнату. Сунула гроссмейстера под подушку. Набитый сеном матрас колол через простыню. Я оно крутилось на скрипучей кровати туда-сюда. Только через какое-то время поняла, почему не желает приходить сон, чего ему не хватает, ритмического стука вагонных колес. Успела к нему так привыкнуть, словно всю жизнь провело в поездке, словно вся эта поездка в комфорте люкса была всей прошедшей жизнью, настолько правдивой, насколько четко его помнила. Но сейчас уже приехала на место. Три бурята развлекались, выли, пили, танцевали, отъебали мамонта, получили 3 рубля. О кладбищенской ночи и утреннем воскрешении из могилы. Голос и голос. Венедикт Филиппович Ярославский. Спит. Ну да. Сон на Варшаве возвращается отраженной от берега волной. Что вошли, что встали у кровати, что пялятся и болтают. Я оно западает в глубину, пряча голову под волной. Под волной, под подушкой, под периной, в клубке горячего тела, в нагретой постели, спите забыте. А они стоят, над сном склонившись, и что-то упрямо шепчут. После чего наступает сотрясение сна и все заливает черный, душный кошмар, из которого только и помнишь, что кошмар, то есть, мрак в голове и впечатление, что тебя душит. Пробуждает мороз, переохлажденное тело трясется, дрожат конечности и все туловища, пока сон до конца не выбивается из головы, и открываются глаза. Тьма, темно, твердо, холодно, тишина, химическая вонь, под пальцами шершавое дерево, невозможно шевельнуться. Замкнутый, бах, бах, бах, нога, рука, голова, можно только стучать в дерево, со всех сторон, я оно замкнуто в гробу. В горле нарождается панический вопль, ниже, в груди, еще ниже, чуть ли не в кишках, только ни единого звука не выйдет их гортани, стиснутой в звериной судороге. Я оно дергается между неструганными досками, бестолку царапая пальцами и короткими, обгрызенными ногтями, пытаясь найти хоть какие-то щели, места, за которые можно зацепиться, чтобы дергать, выломать, разбить этот гроб. Но добивается лишь того, что весь ящик начинает трястись и дергаться, стуча об основание. В ответ на это горячий пот заливает кожу. Выходит, не похоронили. Значит, не могила. Я оно мечется с еще большей энергией. Упершись ступнями в вязаных носках, толкает коленями доски крышки гроба, и между ними появляются тонкие линии света, продольные черточки желтого сияния, поначалу чуть ли не слепящие. Напирает на них, бьет кулаком. «Эй, спокойно там!» Кричит кто-то по-русски и трижды стучит по крышке. «Откройте!» Хрипит я оно, а горло переполнено холодной слюной. «Говорю ж тебе, тихо там!» Я оно замирает, прислушиваясь. Шуршание, скрип, треск, наверное, двери, шаги, отдаленные голоса. Собака завыла и тут же заскулила, когда кто-то ее ударил или пнул. Не слышно кабацкой музыки, не слышно барабана. Это не чертова рука. Химии какой-то одурманили, похитили, вывезли в гробу. Один бог знает куда. Но, если бы и вправду хотели убить. Проснулся. Слышал я, слышал. Пришли, ага. И мороз, как Господь приказал. Так где? Ну, могила выкопана, ждет. Лев Игнатьевич сказали. Ну все уже, все. До рассвета нужно засыпать и спалить. Тогда не стой, как люд, хватай клещи. Они начали что-то делать с гробом. Опилки сыпались в глаза, пришлось их закрыть. Когда снова их открыло, крышка уже была снята, а оба мартыновца стояли под единственной керосиновой лампой, сложив руки и с интересом приглядываясь. Не помогли. Выкарабкалась из гроба самостоятельно, чуть не падая на землю. Встала, подпираясь, у стены сарая из неровных бревен. «Да дай птичит это-нибудь, ради бога, замерзну ведь в одних подштаниках». Они поглядели друг на друга, разделяя одно и то же презрение. Холодно ему. Сами они были в полотняных портках и свитерах, не очень даже толстых. Только на головах были меховые шапки. А как желаете, что найдете для себя, то и хорошо. Все равно, в один лед идете. Только быстро. Я оно огляделось по сараю. Здесь держали инструмент, лопаты, ломы, тачки, ведра, какие-то бутыли и корзины, веревки и мешки. Здесь же материал на гробы, некрашенные доски, несколько уже готовых, сбитых домовин. Старший мартыновец указал подбородком на два лежащие у двери. Подошло туда. В них покоились останки старца в старом штучковом костюме и труп мужика с разбитой головой, в окровавленных лохмотьях. Оба сжимали пальцы на груди на католических крестах. Я оно вздрогнуло, но, то ли от отвращения, то ли от холода, этого уже невозможно было сказать по рефлексам тела. Повернулась к могильщикам спиной. Те хрипло перешептывались. Закоченевшими пальцами, сдирая с трупов замерзшую одежду, пыталась собрать мысли, раздираемые панической дрожью. Могила уже выкопана. Все в лед. Это мартыновцы, иркутские мартыновцы, любимые дети лютов, схапали, похитили, живого не отпустят. Знают ли они про Екатеринбург, знают ли про пилку, что они знают, чего хотят, убить, закопать в стылую землю, заморозить. Никто не поможет, никто чудесным образом на помощь не придет, придется отбиваться хитроумной отговоркой и ложью, другого выхода нет, надо врать. Дрожь нарастает, разогнанный резонанс страха размозжит кости, взорвет череп, выбьет из мозгов последние складные мысли. Останется только стон, протяжный и слезливый. Поверят ли они, что это ошибка, что я оно не Бенедикт Ярославский, или, по крайней мере, что не сын Мороза, что все это, лишь иллюзии Рапацкого и его людей, сибирская сказка и придворная легенда, что не имело ничего общего со смертью екатеринбургских мартыновцев, что вовсе не желает размораживать Россию, что совсем не враг лютов, что нет относительно них каких-либо планов. Захотят, так я оно поклянется всем святым, икону святого Мартына поцелует, перед портретом царя на коленки падет. Только все это лишь слова да пустые жесты. Известно, что перед лицом смерти всякий скажет то, чего от него потребуют. Так зачем им верить, ведь не поверит. Нужно дать им что-то, в чем увидят они для себя выгоду при отказе от убийственных замыслов. Нужно дать им какую-нибудь ложь, огромную, красивую, вдохновенную. Ведь это мартыновцы, Ледники, распутинцы, что защищают лютов, защищают Россию во льду. Знают ли они про Теслу, про безумные замыслы императора, про машины, предназначенные для войны с морозниками? Вот оно, выдать им Теслу. Так, и чем плотнее обматывалась трупной одеждой, чем теплее закутывалась в кровавые лохмотья и тесноватый костюм, старческим смрадом пропитанный, тем сильнее входила злая дрожь в тело и мысли, тем более сильный зажим блокировал челюсти, погрязла в этом страхе и отчаянии. А мартыновцы под кривой лампой, они смотрели. Открылась дверь, из темной ночи подуло пронзительным морозом, еще один мартыновец сунул башку в середину. «Все уже, давайте-ка его!» Схватили под мышки, потащили, хромающего, вышла на кладбище. Значительно позднее узнала, что это было самое старое кладбище Иркутска, превращенное в священное для христиан место еще из языческих мест упокоения. Здесь хоронили православных, хоронили и католиков. Имели свои могилы протестанты, а рядом, по-соседски, лежал еврей. Чуть дальше под голым небом валялись кости бурят и тунгусов. Склон был обращен к западу, к ночным миражестекольным огням и зимнозовым зорям города, закрытого плотным туманом. Но на эту высоту туман либо вообще не доходил, а если и доходил, то очень разреженный, мягкий. И вот из синей прелести мглы проявлялись волны крестов, заснеженных надгробий, ряды невыразительных могил под шероховатым панцирем льда. На север и на юг шли подобные холмы, увенчанные гребнями замороженного березняка. Этот холм называют Иерусалимским. Впоследствии также узнала, что сарай могильщиков стоял на фундаментах сгоревшей церкви. Единственная оставшаяся стенка тоже была готова упасть. Под ее закопченным крылом ожидали остальные мартыновцы, группа из дюжины мужчин, никто из которых не был тепло одет. Один из зимовников даже полуголый, с посиневшим торсом, выставленным на жестокий мороз, разве что в шапке-ушанке, натянутой на бородатую рожу. Сейчас они болтали друг с другом, выпуская изо ртов облачки пара, совершенно темные в свете призрачного полумесяца. Они позвали и сами пошли вниз по склону, к свежераскопанной могиле, вокруг которой горели керосиновые костры. Я оно направилась за ними. Ледовые могильщики тащили, не говоря ни слова. Упала на колени между этими огнями, головой в сторону ямы, в которой собралась черная вода, покрывая дно. Костры горели на кучах земли, выбранной из ямы. За дымом и искрами были видны рукоятки лопат, вонзенных в твердый грунт. Они глядели. Даже не нужно было поднимать глаз и заглядывать им в лица, зарумянившиеся от близкого жара. Все это я оно прекрасно видела внутри себя. Как они пялятся на присмыкающегося на коленях, хрипло дышащего человека, трясущегося между морозом и огнем, в отвратительных трупных тряпках, слишком больших и малых, с башкой, покрытой фиолетовыми синяками и сунутой теперь в грязь, на такого вот сына Мороза, и что им такой вот сын Мороза способен сказать, чтобы от заповеди ледовой веры они хоть на миг отвернулись, какой ложью эта карикатура отведет их от святой единоправды. Под холодной черепушкой, беззвучной и слышимой лишь в замороженной гортани, на струне вибрирующей слизи нарастал один лишь жалобный, протяжный стон. Из холода в холод, человек нарождается и в холод уходит, холоден Бог, из холода в холод, певучий забубнил седобородый мужик, размашисто крестясь и целуя зимнозовый медальон, из холода в холод, людей в горячке, заморозит, стремления жгучие, заморозит, грехи пламенные, заморозит, кровь возбужденную, заморозит, души распаленные, заморозит, пламя адское, заморозит, мир в пожаре, заморозит, жизнь пепельную, заморозит, слово Мартына, слово, смилуйся, Христе Боже наш, Христе Спаситель наш, льда ждем, льдом живем, в лед верим, в лед идем. Аминь. Видите, братья, человек, даже наилучший, на этом свете живя, не выбирает между добром и злом, но только между злом и злом. И наибольшим добром в предсмертные времена будет то, что способен человек отвернуться от зла разума к злу сердца, от зла ради собственной корысти к злу в пользу людей, в пользу миру всему. Так, посмотрите, господин с большой земли, Венедикт Филиппович Ярославский, сыном батюшки Мороза объявленный, поглядите, он, сказали нам отцы, этот есть орудием зла оттепельнического, этот вот едет родителя на погибель лютов обратить, по приказанию министерства врагов льда, по напущению дворян, отчизну ненавидящих, и душонок подлых, продажных, так, и вот зло перед нами, пролить кровь этого вот человека беззащитного, так вот, брат Ерофей молвит, до того, как возьмем жизнь его на души свои, поддать его испытанию мороза следует, как в пророчествах записано. Замороженный в земле святой, в 13-й день льда живым встанет, из земли извлеченный. Но вот почему брат Ерофей это испытание могилой просил, какого откровения он тук ожидает. А, я оно подняло глаза. Все глядели на мартыновца, стоящего сбоку, слева, в головах удлиненной могилы. Узнала его по криво заштопанной рубахе и старым обморожением, по багровой ране на виске, по глазу, опухшему от обломков разбитого интерферографа. И тут все сделалось ясным и очевидным. Почему так быстро нашли в совершенно случайно ведь выбранной гостинице, даже в книгу проживающих еще под собственной фамилией не вписанного, каким образом распознали, этот вот соплицовец, этот сумасшедший из старой зимы, он не сбежал вслепую в метель, а нет, на экспрессе добрался до Иркутска, спрятался где-то в поезде и с глаз не спускал, следил от самого вокзала, или же напал на Клячка и выдавил из него адрес, затем в чертову руку прокрался, дружков своих ночью приведя, братков-могильщиков с санями-дрогами, с гробом заготовленным, ангел из сна, это он узнал, Бенедикт Филиппович Герославский, все стало ясным и очевидным, кроме одного, что такого сказала ему на перроне зимы панна Муклиновичувна, иначе петербургское слово звучит на земле льда, подтвердил соплицовник, лупая над огнем единственным своим живым глазом, хорошо знаете, не раз уже так бывало, что скажешь, брат Ерофей, спросил седобородый, следует нам его в мерзлоту закопать, пускай он скажет, воскликнул одноглазый мартыновец, указывая сквозь дым выпрямленной рукой, я оно поднялось с коленей, рванула рука в штучкового пиджака, поправила галстук, переступила на глинистом краю могилы с больной ноги на здоровую, обе в слишком тесные башмаки втиснутые. Бенедикт, они не слышали, тогда откашлялась и повторила громче, Бенедикт Филиппович Герославский, так, сжала кулаки, чтобы сдержать дрожь, словно из стреляющего бича, волна возбуждения должна в какой-то точке сойти с человека, разрядиться на конечностях. Тут же вспомнилась сцена у ног княгини Блудской, в каминном зале вагона люкса, и тот взрыв. «А, делайте, что вам приказывали!» Отчаянно заорала в кладбищенскую ночь. «Мне уже плевать, КГГГХРР, и на Мартына вашего, и на Бога вашего, плевать!» И тут же поперхнулась, желая и вправду плюнуть. Кашляя же, с разгона чуть не полетела рожей вперед в мокрую могилу. Они не сдвинулись с места, не отозвались. То один, то другой глядел на Тимофея. Тот стоял и ждал. «Мой отец», — сказала через минуту, уже спокойней, отвернув от них глаза, — «это какая-то игра природы, не знаю я своего отца, нет у меня отца, и вот вам намерения мои, разморозить его, забрать отсюда, прочь от лютов, никакого льда, никакой политики, истории, религии, нет никакой России, никаких божеских или императорских дел, отец, и все, вот», — покосилась в глубину могилы. «Так мне туда идти, живьем меня засыплете», — шмыгнула носом. «Чертов Мартын, от страха, ха-ха-рэр, так как, лезть, а, ладно, уже прыгаю, пожалуйста вам». Подобный словесный поток мог извергаться еще долго, но вот, сначала седобородый старец, потом другие мартыновцы, отвернулись, отступили, разошлись в туманный предрассветный мрак. Я оно, в горячке, глядела им вслед, скрестив руки на груди, дыша через стоящий торчком воротник стариковского пиджака. Они даже не оглянулись, оставили лопаты и горящие костры, пока сами не догорят. Остался стоять только слепой на один глаз Ерофей, неудавшийся убийца из зимы. Я оно тупо глядела на него, и из дрожащих губ каскадом лились жалостливые стенания. Ну что, что это должно было быть? Напугать, забава такая, что ли, чтобы свалился от самого перепугу? А, чтоб вы посмеялись, как он над могилой танцует, этого было нужно, ночь, похищенный человек, кладбище, да еще из гроба, чтобы совсем сердце разорвалось, и гляди-ка, могила выкопана, в могилу, мол, идешь, напугать, так, напугать. Ерофей отрицательно покачал головой, так что же, завопила я оно, чуть ли не бросаясь на него сквозь это голубое пламя, так что, неужели, пара слов, и хватит, я вам что, идиот, орала, что тут за дела? Суть же не в этом, мог ведь все, что угодно, что за театр, а если бы, то, другое, перепуганный, идиотизм, что сказал, что это правда, вроде, как правда, ведь не потому же отпустили, а почему, на что Ерофей лишь прижал к груди сомкнутый кулак и тихо, решительно вымолвил только одно слово, замерзла, потом, Потом, я оно сидела в гостевом зале чертовой руки подоправленной в плотное мираже стекло фотографии Алистера Кроули и пила горячий чай, обильно заправленный ромом, когда за окнами летнее солнце поднималось над иркутскими туманами. Сонный гарсон принес завтрак, на улице звенели первые сани, в Уйском районе, в субботу 26-13 июля 1924 года начиналось движение. Город льда просыпается на работу, из холодного Николаевска возвращается домой ночная смена пролетариата Зимна-Зайтунгетита. На столике с шахматной доской, на которой располагались фигуры незавершенной партии Кроули, кто-то поставил пепельницу с непогашенным окурком. Появилось впечатление, будто бы англичанин только что отошел от столика, сейчас вернется и докурит папиросу. Я оно пыталась есть, но много больше времени заняло продувание носа и откашливание слизи. Руки тряслись, подскакивали стопы, которые дергали судороги перемороженных мышц. Пришлось вначале подняться наверх, в номер, а переодевшись, взяло с собой тросточку с ручкой-дельфином. Левая нога практически не слушалась, хотя большую часть дороги с Иерусалимского холма на западный берег Ангары, по Ланинской и под гигантской триумфальной аркой, господствовавшей над Московским трактом, проехала на санях Ерофея, заново напухшие колено отказывалось слушаться, более того, отказывалась слушаться вся несчастная конечность. Та дрожь, которая началась еще в заколоченном гробу, до сих пор как-то не желала проходить. Если не дрожь, так нервный тик. Если не тик, то спазматичные судороги. Если не судороги, то странные подергивания головы. А уж если не они, то снова дрожь. Ерофей одолжил оленью шкуру, ехала, закутавшись в нее и какое-то вытащенное из-под мешков одеяло. Мартыновец не отзывался, но, по крайней мере, уже не вел себя по-хамски, даже вежливо поклонился. Действительно ли подарили жизнь, что скажут они отцам секты, что отрапортуют Распутину, а вдруг поступит новый приказ, а может их больше, не одна фракция Распутина и еще одна, пилки, но много других, которые боятся влияния сына Мороза на историю, и множество таких, что станут защищать все, что исходит от отца Мороза, так что, может статься, через мгновение нападут другие фанатики и захотят похоронить живьем. Стискивала челюсти, чтобы хотя бы зубы не стучали в тряске. Нет, ну какое же странное принуждение, какая сюрреалистическая ситуация. Похитили, в гроб сунули, убить хотели, а теперь вот рядом недоделанный убийца, и нет храбрости заявить об этом ему в лицо. Я оно еще принимает от него грязное одеяло, чуть ли не благодаря вслух. А тот и не стыдится, он ничего не стыдится. В этом проблема с людьми веры, с подданными абсолюта, божественного или человеческого, что пока они исполняют его, абсолюта, приказы, то ничего плохого не делают, какими бы те приказы ни были. Придушат твоих детей, а потом сердечно пригласят на полдник, и станут еще удивляться, если ты не придешь. Вот что такое человек, живущий в правде. И еще одна вещь, про которую Ерофея не спросила, поскольку о таких вещах не спрашивают. Почему же просила испытания и прослушивания для неверного, осужденного их мартыновской верхушкой, неверного, которого днем ранее сам хотел убить? Что такого произошло? Только Ерофей так и не заговорил. Перевез через реку, высадил, моргнул одним глазом, с Богом. Похромала, не ответив ни слова. Рука, поднимающая стакан с чаем, до сих пор дрожит. В пальцах до сих пор остались занозы от досок гроба. Идти в участок, ничего не говорил, потому что прекрасно знал, что сын Мороза этого не сделает. Не удалось проглотить кусочка булки, даже намоченной в горячем молоке. Стиснувшееся горло не желало пропускать ничего. С другой стороны столика Кроули уселся завтракать толстый армянин, не снимая выпуклых очков из мираже стекла. Выдув чашку черного кофе, он развернул свежий номер двуязычного курьера Ангары. На первой странице было что-то про поляков, глянула я оно, словно аист, выгибая шею, про поляков, только их называли еще и японцами. Несколько дней назад кто-то взорвал зимнюю железную дорогу, линию на Кижму, и подозрения пали на польских террористов. Вспомнились жандармы и казаки на Муравьевском вокзале. Ага, так это не по причине бомбы лжеверуса, здесь другие бои, для которых дела Тесла и Лютов находятся совершенно в стороне. Армянин выставил молочно-цветастые стекла над газетой. Я оно выкрутилось на стуле, инстинктивно отводя взгляд, в сторону, вверх, на картину, висящую над шахматными фигурами. На этом увеличенном до размеров портрета снимке гладко выбритый мужчина в двубортном костюме стоял перед фасадом гостиницы, тогда еще имеющий другую вывеску, а на фоне и с правой стороны, над серой мглой, которая смазывала большую часть фотографии, на небе висели угольно-черные колоннады. У Кроули было мясистое лицо с иронично искривленным ртом, что было весьма четко видно по сравнению с покрытым льдом фасадом дома и окружающим снегом, поскольку кожа англичанина, его зубы между губами, а особенно, глаза, все это было выжжено на снимке различными степенями черного. Темным было и облачко, растянувшееся над головой иностранца, его пропитанное тьмичью дыхание. Как долго жил здесь Кроули, как скоро превратился он в столь закоренелого лютовчика. Хозяин говорил, что Кроули ходил в Соплецово. Кроется ли в этом какой-то естественный способ накачивания тьмичью, то есть без помощи машин доктора Теслы, и не требующий многих лет проживания в краю лютов, зарядиться с электричеством путем общения с лютами, так что даже от глаза камеры не уйдет это мерцающее отмечение, адская чернота на теле и вокруг тела, и ангельские светини. В таком случае, люты должны представлять собой истинные резервуары тьмичи, и действительно, разве часто их лед не кажется темным, словно стеклянная бутылка, заполненная чернилами? Алистер Кроули нашел способ, чтобы пить его прямо из источника. Стоит на морозе с непокрытой головой, с издевательской усмешкой на толстых губах. Холодно ли ему, дрожит ли он в тумане, мерзнет ли, уже замерз, вот в чем штука. Оно затряслось в неожиданном приступе конвульсий, упущенная ложечка зазвенела на блюдце. Ведь остерегали, Почингла, Разбисов, Зейцов остерегали. Это совсем другой мир, и другие законы им управляют. И если бы все они ограничивались только к сфере физики, замерзла. Ерофей никак не мог объясниться в этом, этот вопрос понимался сам по себе. Сказала ли правду или солгала, действительно ли именно таковы откровенные мысли по отношению к отцу, либо во всем был лишь трепет отчаяния. Ночь, кладбище, огни, луна, готовая могила, сказала и замерзла. Сколько раз становимся мы в изумлении, услышав высказанные именно нами вслух слова, особенно в политических, религиозных дискуссиях, или же в беседах о любви. Высказалась, то есть, теперь уже знаешь свое суждение. Высказалась, то есть, теперь уже знаешь, по отношению к кому ненависть, а к кому стремление. Включись в ссору, и узнаешь свой ум. Бросишься в смертную сечу, узнаешь свое сердце. Или, по крайней мере, вступи в азартную игру с очень высокими ставками. А еще лучше, загляни в собственную могилу, погляди на ту черную воду. То, что узнаешь о себе, летом познаешь всего на мгновение и тут же теряешь уверенность такого знания. Но в странах льда невозможно таким образом узнать ничего, что не является полностью правдой или же полностью ложью. Замерзла. Не таким ли образом вещь, которая правдой не была, внезапно ей установится, чтобы потом уже на все века оставаться правдой? Есть такие мнения, которые становятся истинными в определенный момент. Имеются мнения, которые делаются правдами, правдивость которых создается. Но ведь Катарбинский имел в виду исключительно прошедшие факты. Невозможно ведь подобным образом заморозить человека, то есть в том числе и того, чего этот человек еще не сделал. Невозможно в буквальном смысле создавать правдивость, как создают ремесленные изделия, плод в лоне матери, математическую формулу или магнитный заряд в теле. Ведь даже машины, несущие меч, этого не делают, даже люты. Оно высморкало нос, влило ром в стиснутое горло. Армянин снял очки. У него были глаза маленького ребенка, и глядел он с детской бесцеремонностью. Оно снова отвело взгляд. Табачный дым залег над шахматной доской Кроули серой лентой. Вышел и не вернулся. Пошел охотиться на лютов и не вернулся. Вошел в Соплецово и не вернулся. Оно покачало головой. Навязать правдивость каким-либо физическим действием нельзя. А потом вспомнился палец Тадеуша Коржинского о прелестях семейной жизни. А нейромантия ширится в странах льда. Возмущался сам вон Ксёндз Рузга 218, здесь игра слов. По-польски фамилия Ксёндза обличителя означает розга, розга, прим, перевод. И поглядите, милые мои, на тех невольников сна, что теряются в реальности, как человек теряется в сонных кошмарах, делая из сонной уверенности все то, к чему его сон ведет. Но почему, но зачем, вправду ли хотел он это сделать, ведь спящий не скажет. Потому и кажется ему временами, что самого его в его собственном сне вовсе и нет, что сон его какой-то внутренней силой ведет его, спящего и несуществующего, от одной таинственной сцены к другой таинственной сцене. Разве не знаем мы таких снов, знакомы нам такие сны? Сестры мои, братья, они романты и предсказатели всяческих мастей жируют на слабости нашей. Поглядите на тех, которыми сны их уже управляют. Разве достигли сонные рабы хоть какого-то счастья? Это не сны предсказывают им будущее, но переживаемое ими будущее становится похожим на сон. Поначалу теряют они понимание результатов собственных действий. Не потому детки голодные и холод в доме, что муж по кабакам весь божий день шатается и на честной работе не удерживается, но потому что хромая собака дорогу ему перебежала, потому что звезда с неба подмигнула, и тень люто на север указала. А потом они уже вообще перестают видеть смысл и значение каких-либо действий, ибо, как сами они считают, сделают они что-то или не сделают, это сон ведь и так потащит их в своем потоке, протечет жизнь мимо них, и делаться будет то, что должно делаться. И настолько свято они во все это верят, что никто их не переубедит. Ведь знаете вы их, и ответьте в душе сами себе, разве христиане они? Как же может следовать заповедям Господа нашего такая жертва нейромантии? Вступит ли после смерти своей такие сонные рабы во врата Петровы? Нет. И вы прекрасно знаете, почему нет. В мире снов нет добра и зла, нет правды и лжи, нет греха, но нет и спасения. Христианин, католик, поляк – это не тот, что ждет откровения и поддается очевидностям, что за него все делают, за него думают, за него живут, но кто сам все делает, и кто знает, почему он это делает, кто живет и знает, зачем живет, кто выбирает и знает, почему выбор делает, даже тем самым необходимостям и очевидностям вопреки. А уж если он и грешит, то это же он сам грешит, и это его собственный грех, из его собственной живой души исходящий, откровенный и сознательно согрешенный. Сидящие и ждущие на камешке у дороги, в Царствие Небесное никогда не попадут. Царствие Небесное предназначено для тех, что идут, что бегут, что стремятся к цели, а даже если и падают в боли своей и стирают кожу на ногах, по сравнению с теми, что сидели на обочине и не устали, то им и в голову не придет, чтобы сойти с дороги и отказаться от пути. И даже если не в ту сторону идут они тем путем, то будет им засчитано, что шли, что направлялись, что стремились. Так что не верьте предсказателям и ворожеям, особенно же тем, что правду предсказывают. Вот какие проповеди читал ксёндз русско-польским миллионерам в костеле Вознесения Девы Марии, в святыне римско-католического сибирского прихода, крупнейшего прихода в мире. Я оно слушала ксёндза без особого внимания, высматривая из-за столба описанную нищими фигуру пана Воислава Билицкого, а мужик должен быть здоровенный, 2 аршина и 12 вершков роста, с выдающимся брюхом, сильно затянутым корсетом, спрятанным под модным сюртуком, со светлой, надвое разделенной бородой, и еще тем выделяющимся, что на пальце левой руки носит огромный тунгетитовый перстень с царицыным бриллиантом. И правда, только лишь встали к причастию, заметила его среди господ, сидящих на скамье, ближе всего к алтарю. Рост, борода, живот, перстень, точка в точку. Я оно переместилось под стенкой, чтобы не потерять его из виду. Люди уступали дорогу хромающему, кашляющему, палкой подпирающемуся нищему. Воислав Билицкий сидел сразу же за скамьей городского головы Шостакевича и господина Игнация Собещанского. Рядом сидели две женщины бальзаковского возраста и трое маленьких детей, где-то от 3 лет до 7. Билицкий под конец поздней обедни явно начал скучать и неоднократно поглядывал на незаметно вытаскиваемые из карманчика жилетки часы. К выходу он поспешил, даже не дождавшись конца песнопений. Я оно поковыляло за ним. Застало его уже возле саней на Тихвинской. Он энергично разговаривал с кучером и давал какие-то указания двум служащим, которые развернулись на месте и помчались выполнять приказанное. Пан Войслав застегнул беличью шубу и как раз натягивал на громадные свои ладони рукавицы, когда я оно подошло к нему спереди. Верующие начали уже покидать в небольших группках неоготический костел. Нищие завели хоральный вопль. Здесь, начиная от перекрестка и до самого берега Ангары, настоящий рай для нищих. Спасская церковь, Богоявленский собор, да еще и польский костел. Подумала, что Билицкий сразу же может отогнать, приняв как раз за нищего. Поэтому, прежде чем сказать что-либо, подсунула ему под нос письмо. Тот, без особого удивления, взглянул. «Вы от кого? Из Варшавы, вы прочтите, от Альфреда, КХКХР, Тейтельбаума». Даже если он и не вспомнил фамилию, по себе не дал узнать. Насадил на нос пинсенес, взял бумагу. Мороз, по иркутским меркам, был малым, что не стоило и упоминать. Даже больше 15 градусов ниже нуля. Облачки тьмичистого пара уплывали от патриаршей бороды Белицкого с секундным опозданием. Без миража стекол на глазах четко были видны светини, сползающие по складкам шубы пана Войслава. «Ага, так вы, Бенедикт Герославский». Я оно настороженно выпрямилась. «КХРР, откуда-то меня знаете? КХРР, слышали где? Так, пан Альфред мне пишет, что вы его близкий друг». Он сложил письмо, замигал из-за очков. Прямиком из Конгрессувки 219, имеется в виду территория царства польского в составе России, имеющая свою собственную конституцию и конгресс, говорите. Вот только что-то недюже вы выглядите. Я хотел, мог бы я, дело в том, что чиновники из Министерства зимы. Да знаем мы все это, знаем. Вы уж не бойтесь, Белицкий не даст земляку пропасть. Вы уверены, что с вами все хорошо? Я оно опять закашлялась. После выхода из теплого места на мороз трудно управлять воспаленным горлом. По дороге со мной произошел несчастный случай. В Транссибе, КХРР, ну и видите, стукнула палкой. Тот схватился за голову. Так вы приехали на том взорванном поезде, и ничего не говорите. Где остановились? В чертовой, КХРР, руке. Наиболее богатые прихожане усаживались в собственные сани, выставленные вдоль улицы. Образовалась толкучка и замешательство. К тому же к Войславу подбежали его дети в гномьих шубках, припорошенных свежим снегом, с непропорционально большими шапками на маленьких головках, так что на летне-зимнем солнце видны были только носики да щеки. Промышленник схватил одного, подсадил другого, поднял третьего. Я оно отступила, чтобы пропустить женщин, трость скользнула по льду, левое колено сложилось будто резиновое, я оно пошатнулось. «Ой, боже ж ты мой, да признайтесь же, я же вижу, что вы больны, в горячке трясетесь, на ногах едва держитесь. Перемерз я вчера ночью, КХРР, так, пан Войслав, позвольте, Бенедикт Герославский, моя супруга, Галинка, погляди-ка на пана Бенедикта, разве я не прав, вообще-то я, глупости». И он кивнул кучеру. «Как только Трифон вернется из холодного, пошлешь его в чертову руку за вещами пана Бенедикта. Дети, дети, не лежите льда, я сколько раз говорил. Марточка, присмотри, спасибо. Ну все, все, садитесь. Расскажите нам все, что там в старом краю слыхать, и про всю авантюру террористическую тоже. Так вы знаете, дорогуши, что пан Герославский, знаменитый варшавский математик, приехал на том четверговом экспрессе, который бомбой взорван. Ну, почему вы не садитесь, уважаемый? Меня зовут Бенедикт Герославский, КХХРРР, сын Филиппа», произнесло я оно медленно, очень четко, на фоне окриков кучеров, фырканья лошадей и недалекого грохота шаманских бубнов. Отца моего объявили в розыск. Его сослали сюда в 1907, теперь ходит он с лютыми. Сам я под прицелом Министерства зимы, так что будут неприятности. Будут неприятности. Да вы и не доживете до неприятностей, если, как можно скорее, под перину не ляжете. Посмотри на него. Только приехал и уже герой соленый. Садись, мил сударь, и не кочевряжься больше, ведь не каждый день у нас случаются тут такие визиты на краю света Божьего. Так я оно попало под крышу семейства Белицких. Только осмотрев себя в огромном зеркале прихожей их дома, избавилась от последних подозрений в отношении откровенности мотивов пана Войслава. Воистину, я оно представляла картину нищеты и отчаяния. К старым шрамам, синякам и струпьям прибавился еще нездоровый румянец, капли холодного пота на лбу и нездоровый блеск запухших глаз, несомненный признак болезни. Кашляла часто, долго и с мокрым эхо из глубины груди. Сняв же верхнюю одежду, открыла, вдобавок, побитый череп и пальцы в бинтах. «Откуда это, пан Бенедикт?» «Да вот, из поезда». В женщинах Белицкого тут же открылись наихудшие покровительственные инстинкты. Пан Войслав Белицкий владел каменным трехэтажным домом в отстроившемся после пожара районе на правом берегу Ангары, на улице Цветистой, перекрестке Заморской. Окна выходили на лед реки и южную оконечность Конного острова. Если же глядеть из угловых комнат, вдали, над туманом можно было видеть трупные мачты Иннокентьевского поселка, обиталища железнодорожных рабочих. Как и всякий богатый житель Иркутска, Белицкий содержал в готовности для своей семьи и запасное жилище. Целый этаж в домике за Уйской, за речкой Каи. Там имелась и другая кладовая, другие гардеробы. Пара слуг поддерживала пустое жилище в готовности к приему семьи. Все слуги были вышколены в искусстве скоростного переезда. Когда отстраивали город, объяснял пан Войслав, тогда еще дорого мамонтов были неизвестны. Из трех женщин в доме, его жены, его сестры и матери, самой шумной и привлекающей внимание была самая старшая, которую оно в первый день приняло за истинную главу семьи и управителя дома, как это часто бывает по обычаю еще прошлого века, когда мать или овдовевшая бабка, в отсутствии мужчин, пребывающих на работе, на войне, в ссылке или иной жизненной экспедиции, держит железной рукой всю семью и ее имение. Но на второй день дошло, что эта самая младшая, Марта Белицкая по сути дела принимает решения по всем ключевым проблемам этого дома, и ее тихое слово значит больше, чем цветастые взрывы аффектов матери. На третий и четвертый день, впрочем, до самого седьмого дня, вообще ничего не понимала, поскольку валялась, полностью погрузившись в горячечных кошмарах, когда два оплаченных паном Войславом доктора, один поляк, другой немец, спорили над кроватью, то ли это воспаление легких, то ли инфекция другого какого внутреннего органа, а может и начало белой заразы. На следующую неделю, когда уже поднялась с постели и ходила по дому, питаясь за столом семейства Белицких, играя с их детьми и проводя пополуденные часы с женщинами, а вечера с самим паном Войславом в его угловом кабинете, открытым огромными миражестикольными окнами на лед и туман, на следующей неделе узнала самую скрытую тайну. Не управительницей, но фактической хозяйкой дома на Цветистой 17 была Галина Белицкая, дедома 220, из дома, в девичестве Гургала, ибо в ее владении находилось сердце пана Войслава Белицкого. Дети, мальчик, девочка и мальчик, ходили у всех по головам, в самом прямом и переносном смысле. Неоднократно оно видела пана Войслава, выскакивающего из кабинета, даже и тогда, когда принимал он там посетителей поздно вечером или в праздничный день, громко трубящего и топающего по паркету в слоновьем галопе, что сопровождалось писками и хохотом сыночка или доченьки, или двоих его утех вместе, которых он выносил, сидящих на широком плече, схваченных под мышкой, а один раз даже схватил в зубы воротник самого младшенького, Петра Павла, и так его транспортировал, проявляя возмущение, что мальцы ему мешают в работе, во что, естественно, дома никто не верил. Видела его, спящего после воскресного обеда на шезлонге в салоне, тяжелая рука съезжала с газетой на пол, из-под тужурки вылезал выпуклый, плотно обтянутый живот. И вот на это громадное брюхо, словно на заколдованную гору карабкалась, прикусывая высунутый язычок, мехася, чтобы зайтись смехом, когда пан Войслав просыпался, сама же она хорошенько расположилась на самом экваторе. Тогда она начинала подскакивать, словно на надувном шарике, а пан Войслав издавал потешные звуки. Иногда же он только делал вид, будто продолжает спать, только храпел все сильнее, заставляя волноваться пышные усы и раскидистую бороду, а брюхо колыхаться, отчего, в соответствии с ритмом глубоких вдохов и выдохов отца, девочка поднималась и опадала, в конце концов, расплющиваясь на теле отца и хватая пальчиками эту бороде, чтобы не упасть. Вот какими безумными были эти скачки, сказала пани Галине, что, видно, ужасно разбалованные дети у них вырастут. Совсем другие правила воспитания в добрых домах богатой шляхты и горожан на родине. Та очень удивилась. Разбалованные. Пан Бенедикт, мы их не балуем, мы их любим. Вот именно. Она лишь странно глянула. Пани Галина, не отличавшаяся необычной красотой, зато необычайной деликатностью и теплом, устанавливала ритм домашней жизни в отсутствие мужа, то есть в течение большей части дня, когда пан Войслав ездил по холодницам и фабрикам холодного Николаевска или же пребывал в своих привокзальных складах. Пани Галина редко когда отдавала приказы даже слугам, а если и отдавала, то делала это со странной робостью, чуть ли не шепотом. Говоря по правде, ей и не нужно было чего-либо приказывать, поскольку все прекрасно знали свое место и обязанности, и весь дом действовал по задумке пани Галины. Когда оно отдыхала в постели после горячки, она зашла как-то раз после завтрака с целой охапкой книг и журналов, предлагая почитать их болящему, и уже потом ежедневно приходил кто-нибудь в это же время, под тем или иным предлогом поддерживая компанию. Неужели она им приказала или попросила? Можно было поспорить, что не сказала никому ни слова. Тогда она принесла несколько старых Сенкевичей, книжки Диккенса, два романа Мнишковны, эпопею из жизни горняков Забржицкого болута, «Криминальные приключения Марчинского и Вилька», «Приключенческий роман о путешествиях Фердинанда Антони Ассендовского», «Пять романов Вацлава Серошевского 221», «Вацлав Леопольдович Серошевский», «Вацлав Сейразевский», 24.01.1858, 20.04.1945, российский, польский этнограф, сибиревед, писатель, публицист, участник польского освободительного движения. В 1933-1939 годах был президентом Польской академии литературы. Ему уделяется особое внимание, поскольку имя этого писателя не раз будет упомянуто дальше в тексте романа. Серошевский происходил из мелкодворянской семьи, поместье которой было конфисковано после польского восстания 1863 года. По окончании гимназии занимался слесарной работой в ремесленной школе Варшавско-Венской железной дороги в Варшаве. Участвовал в рабочем движении, в 1879 годах за сопротивление полиции приговорен к 8 годам тюрьмы. Приговор был заменен ссылкой в Якутию, где Серошевский провел 12 лет, 1880-1892. Здесь он стал писать рассказы из жизни местных жителей и собирать этнографические материалы. В 1880 году в Верхоянске Серошевский женился на якутке Анне Слепцовой, у них родилась дочь Мария. В 1886 году Анна умерла. В 1892 году Серошевскому было разрешено свободное передвижение по Сибири. В Иркутске он закончил научный труд на русском языке под названием «Якуты. Опыт этнографического исследования», Т. И. СПБ, 1896. Польск, Ист. Дванасцией Лад Дубль В. Краю Якутов, 1900. Который был издан и премирован географическим обществом. Этот труд является одним из наиболее полных исследований состояния традиционного быта и культуры якутов конца XIX века. В 1895 году Серошевский женился на Стефании Милановской. В 1898 году Серошевскому было разрешено вернуться на территорию царства польского. В конце 1890-х АГГ путешествовал по Кавказу. В 1903 году вместе с другим польским этнографом, Брониславом Пилсудским, участвовал в экспедиции Русского географического общества к Хоккайдским Айнам, прерванной из-за осложнения отношений между Россией и Японией. После прекращения экспедиции побывал в Корее, Китае, на Цейлоне, в Египте и Италии. Материалы, собранные на Дальнем Востоке, легли в основу второго этнографического труда Серошевского «Корея», «Польская Ист», «Коря», «Клуц с далеки и вовщеду», 1905. Первая новелла «Осенью» написана в 1884 на польско-русском съезде в Москве. 12 апреля 1905 году Серошевский произнес речь о совместной борьбе, в которой были слова «За нас, за волносцы вас, за нашу и вашу свободу», ставшие своего рода лозунгом для сочувствующих русско-польскому сближению. За статью в ежедневном «Курьере», требовавшую отражения военного положения в царстве польском, амнистии и фактического осуществления свобод манифеста 17 октября, Серошевский был арестован и предан военному суду. Несмотря на энергичный протест Союза в защиту свободы печати, Русь 1906 г. 21, Серошевский не был освобожден и бежал за границу. В 1910-1914 годах Серошевские жили в Париже, где были заметными персонами в эмигрантской среде. Вацлав был председателем Польского художественного товарищества, дома у Серошевских бывали Мария Складовская-Кюри и Владислав Мицкевич. В 1914 году Серошевский вступил в легионы Пилсудского. В 1918 году был назначен на пост министра информации и пропаганды во временном правительстве Дашинского. В 1935-1938 годах член Сената Польши скончался Серошевский от пневмонии в больнице в городке Пясечно недалеко от Варшавы. Был похоронен в Пясечно. В 1949 г. перезахоронен на кладбище Пованске в Варшаве. Камень В. Серошевского, часть мемориала польских ссыльных, исследователей якутской земли в Якутске, успехом пользовались его сибирские рассказы. Такие произведения, как Дубль В. Алиерзе «Богом», «В жертву богам», «Ристау», «Риштау», «Кавказ» 1899, «На кресач ласов», «На краю лесов», Дубль В. Матни, «В западне», «Чайлач», «Хайлах», «Кули», «Кули», «В срод ладов», «Среди льдов», «На дне Нидзы», «Предел скорби», «Уцеицка», побег и многие другие завоевали Серошевскому многочисленных читателей. Многие из его произведений были переведены на русский язык, некоторые самим автором. Для произведений Серошевского характерен идеализм, гуманизм, вера в единство человечества. В его дальневосточных рассказах любовно изображается добродушие, наивность, гостеприимство местных жителей. Одним из критиков было замечено, что якутские и тунгусские миры у Серошевского привлекают наше внимание больше тем, чем они похожи на нас, нежели тем, чем от нас разнятся. По мотивам романа Серошевского «Предел скорби» поставлен фильм Алексея Балабанова «Река», напечатанных здесь же, в Иркутске, в том числе, знаменитый «Заморозок», благодаря которому я оно узнала историю большого пожара и основания холодного Николаевска. Кроме того, было несколько номеров иллюстрированного еженедельника «Через моря и земли» с повестями о путешественниках Карла Мая, «В ущельях Балканских гор» и «Рождество». Более свежую польскую литературу обнаружила в возобновленном Петербургском крае, который публиковал фрагменты «Недожидания Жиромского» и «Люди лета и зимы» некой Домбровской 222. Автор перечисляет здесь ряд известных польских и зарубежных авторов, бывших в моде в первые два десятилетия 20 века у образованной польской публики. Некоторые позиции здесь явно фиктивные, в частности, связанные с Эльдом Генрик Сенкевич, 1846-1916, польский писатель, член-корреспондент, 1896, почетный академик, 1914, петербургский ан. Исторический роман трилогии «Огнем и мечом», 1883-84, «Потоп», 1884-1886, «Пан Володеевский», 1887-88, «Камагридеши», 1894-96, «Крестоносцы», 1897-1900, отмечены национально-патриотическими настроениями, стилизацией в духе изображаемой эпохи, искусством пластической лепки образов. Психологические романы «Без догмата», 1889-90, новеллы и повести. Нобелевская премия, 1905. Жиромский Стефан, 1864-1925, польский писатель. Роман «Бездомные», 1900, об идейных исканиях интеллигенции. Исторические романы «Пепел», 1902-03, «Краса жизни», 1912, посвященные национально-освободительной борьбе поляков в 19 веке. В романе «Канун весны», 1924, острая критика социального уклада польского общества после 1918. Новеллы, драмы «Карл Май», 1842-1912, немецкий писатель, автор снискавших большую популярность в Европе и Америке, многократно экранизированных индийских приключенческих романов о Виннету, Т. 1914-1893-1910, автобиографическая книга «Моя жизнь и стремления», 1910, Домбровская Мария, Дабровска, 1889-1965, польская писательница. Демократические взгляды выражены в тетралогии «Ночи и дни», 1932-34, сборник рассказов «Утренняя звезда», 1955, о борьбе с фашизмом и преодолении последствий войны в Польше. Но более интересной я оно находила ежедневную прессу Европы и Сибири. Из Санкт-Петербурга и Москвы Транссибирский экспресс привозил ее с недельным опозданием. Семейство Белецких подписывали там «Русские ведомости», «Русское слово» и «Биржевые ведомости», но также и томскую «Сибирскую жизнь». В прессе Европейской России я оно читала более или менее обработанную цензурой информацию о западной политике и мировых событиях, о спорной инициативе созыва Атлантического суда, высказанной президентом Соединенных Штатов Америки Джеймсом Коксом, о волне демонстраций в промышленных городах Германии и Великобритании, вызванных снижениями заработной платы и массовыми увольнениями, о массовых убийствах в Ирландии, о замораживании Третьей Балканской войны и даже сообщения из Китая, про очередной заговор Национальной Народной Партии 223, Гоминьдан, букв. Национальная Народная Партия, политическая партия в Китае, создана в 1912 Суньицином, с 1931 Гоминьдан, руководимая Чан Кашли, правящая партия. После провозглашения КНР, 1949, сторонники Гоминьдана переехали на Тайвань, где Гоминьдан является правящей партией. Против императора, в результате чего, за участие в заговоре было осуждено и казнено публично за один день 260 человек. Зато в сибирской прессе можно было прочесть о местных особенностях. В «Голосе Байкала» дал объявление банкир Сусликов. Если кто в ночь с 7 на 8 июля текущего года видел сон на лилиях, цветущих в газовых установках, а также про ржавчину на коже, то его просит связаться по такому-то адресу и в такое-то время. Предусмотрено вознаграждение в размере 5 и больше рублей. Рядом извещение Иркутского общества христовых социалистов. Товарищи Иланти А.С. и Павликов Г.Г. оказались предателями или же провокаторами, с самого начала засланными с целью компрометации ХС, а наслали их северные меньшевики Плеханова, о чем настоящим извещается всем и каждому. И снова же, некое семейство Толик, пара томских коммунистов, были раскрыты как провокаторы охранки. Но вот было ли провокацией само супружество? Госпожа Толик, полностью преданная революции, не смогла пережить измены мужа и в приступе меланхолии покончила с собой с помощью стального шильца. На следующей странице реклама китайского костоправа, а под ней реклама чудотворной мази против обморожений. Имеются и анонсы культурной жизни. Первое общественное собрание приглашает в свое здание на этнографический вечер, посвященный открытиям, сделанным во время раскопок на территории военного госпиталя в Знаменском, а также в Глазкове, где обнаружены первые в России могилы и предметы культа людей каменного века. Лекцию прочитает профессор Базов Кью. Вход свободный. Дальше большое, на полколонке объявление про открытие салона черноаптекарских услуг на проспекте Петра Великого, номер 4, работающего днем и ночью. Я оно спросила у пани Марты, что это за черноаптекарские услуги. Оказалось, что в краю лютов появилось довольно сильное ответвление фармацевтики, основанное на микстурах, пилюлях и тинктурах, содержащих перемолотый в порошок тунгетит. За этой новой химией не стояло каких-либо медицинских авторитетов, и голоса в пользу эффективности таких лекарств были разделены, что не мешало черноаптекарям зарабатывать огромные деньги на легковерных душах, ищущих чудесных лекарств от рака, белой заразы или бесплодия.